После встречи с Пугачевой Женя смотрела на меня какими-то другими глазами. Она уже не иронизировала, как это частенько бывало раньше. Видимо, уважительные отношения Аллы Борисовны ко мне и ее неожиданное доверие произвели на Женю сильное впечатление. А сумма кредита вообще поразила воображение, ведь это была ее стипендия почти за 80 лет. Она дождалась момента, когда ребята с Мариной ушли купаться и стала меня расспрашивать. «Артур, а что это за левые концерты, о которых упомянула Алла Борисовна? Как можно скрыть концерт Пугачевой? Весь город будет знать, не говоря уже об афишах. И милиция будет на концерте, и ОБХСС». «Ну, это просто. Например, грядет юбилей у какого-нибудь крупного металлургического комбината где-нибудь на севере или колхоза-миллионера где-нибудь в Дагестане. Директор там царь и бог, вся милиция у него в руках. Он через посредников и администраторов приглашает выступить Пугачеву или других артистов на юбилее в качестве шефской помощи, как бы бесплатно. А после концерта дарит ей соболиную шубу или дорогой перстень, или вообще вручает администратору заранее оговоренную сумму. Где он ее берет и по какой статье проводит, это уже его проблема, а не артиста. Даже в крупных городах на больших концертах умудряются заработать дополнительно. Администратор зала нанимает двух или трех своих людей, те продают контрамарки в очередях за дополнительные якобы места, причем потом сами проводят зрителей в зал и усаживают их на специально оставленные кресла. Часть такой прибыли идет на стимулирование дополнительной заинтересованности артистов. Но ведь у артистов тоже могут спросить, откуда у них соболиные шубы, квартиры и лимузины. Могут, конечно. Но кто тогда на концертах ко дню милиции выступать будет? На юбилеях министров и членов правительства? Звезд такого уровня без особых причин не трогают. Тем более, что они своими концертами и пластинками приносят государству прибыль в 1000 раз больше. Накупавшись, мы поехали в ресторан гостиницы «Жемчужина». Он уже был полон. Важный метрдотель нашел нас в списке приглашенных, после чего, окинув взглядом, сказал: «Простите, но у нас вечером без галстуков нельзя». «А где их можно купить?» – небрежно спросил я, как будто всю жизнь носил джинсы с галстуком. «Пройдемте». Метрдотель привел нас в гардероб и вручил 3 неновых, уже завязанных галстука. Я дал ему 10, мы надели галстуки и прошли в большой зал. Нас посадили за большой, украшенный цветами стол, на котором стояла табличка с надписью «Алла Пугачева». Метрдотель, предложив нам меню, будто невзначай спросил: «Вы не знаете, Алла Борисовна не спустится к нам сегодня?» К ответу прислушивалась, наверное, ползала. «Нет, вряд ли. Она сказала, что здесь слишком чопорно. Все в галстуках», — громко отомстил я ему. Табличку убрали, и любопытные соседи, надеявшиеся увидеть певицу, разочарованно отвернулись. Метрдотель гордо удалился. Мы демонстративно сняли галстуки и повесили их на спинки стульев. Девчонки прыснули в кулачок. Посетители заведения тем временем стали посматривать на сцену. Там появился толстенький, бойкий конферансье. Поприветствовав публику и отпустив пару одесских шуток, он объявил выступление «Виа Жемчуг» под руководством Александра Барыкина. Я с удивлением узнал в молодом парне с гитарой будущую звезду советской эстрады. Видимо, в это время он еще не спел свои знаменитые песни «Букет» и «Программа телепередач на завтра». Группа работала в стиле поп-рок и пела в основном на английском языке. Вообще, многие советские группы почитали особым шиком петь песни на английском. Даже считалось, что настоящие музыканты должны уметь слизывать один в один известные вещи Deep Purple или Eurohip. С английским репертуаром всячески боролись многочисленные комиссии, и мне сейчас кажется это правильным. Я догадывался, почему сложилась такая ситуация. Во-первых, все, что приходило с Запада, было модным, начиная с техники и кончая музыкой. Во-вторых, дело было в примитивных текстах про любовь, про родину, которые разрешали петь нашим ВИА. И только с появлением рокеров типа «Машины времени» советские музыканты стали понимать, что ВИА может петь содержательную русскую музыку. Хотя здесь, в «Жемчужине», видимо, комиссии особо не лютовали. Музыканты пели, что хотели. Другое дело, нравилась ли эта крутая музыка тем, кто сидел в зале. В зале было мало хиповой молодежи, в основном солидная и респектабельная публика, жаждущая русской и нерусской попсы. Поэтому, кроме наших девчонок, группе «Жемчуг» особо никто не аплодировал. Ну и Барыкин, показав свою крутость, начал играть более-менее попсовые кабацкие мелодии. К этому времени мы уже заказали полный стол всякой всячины. Осетрину, копчености, фрукты, вино. В свое советское время я такой роскоши даже не видел. Девчонки танцевали, а парни ели не торопясь и внимательно оглядывали зал, контролировали ситуацию. Я тоже осмотрел зал. За столиками вокруг восседали солидные дядьки с женами или любовницами и иностранцы. У стойки бара сидели симпатичные, ярко накрашенные девицы. Видимо, ожидали клиентов. В глубине зала, в углу, расположилась подозрительная компания местных кавказцев. 6 человек в темных костюмах. Главным у них явно был пожилой, седой мужчина, похожий на чеченца. Он то и дело окидывал зал цепким взглядом, попивая вино из огромного бокала. Иногда поглядывал и на нашу компанию. «Это Анвар, чеченец. Они в городе рынок держат. И здесь, в гостинице, девочек валютных», — незаметно шепнул мне Валера. В перерывах между танцами на сцене выступали фокусники и жонглеры, разбавлял программу анекдотами неутомимый конферансье. Хотя наши девчонки и были самые симпатичные в зале, к ним никто не подходил даже близко, опасались Рому с Валерой. Тем более, что все медленные танцы Женя танцевала только со мной, а Марина — с Ромой. Во время одного такого танца и произошел момент истины. Женя прижалась ко мне всем телом и спросила: «Артур, а ты женат?» «Нет. А почему ты только сейчас спрашиваешь?» «А меня, может, только сейчас это заинтересовало. Ведь на юге все мужики холостые». «Так, может, я тоже вру?» «Сейчас уже не сможешь», — уверенно сказала Женя. «Почему?» «Ну, не сможешь». «Не смогу», — признал я. «Да и незачем мне врать. Я действительно не женат». «А ты что, замуж за меня собралась?» «Пока нет. Молодая еще. А вот семью разбивать не хочу. У меня принципы». «Не понял. Замуж не хочешь и семью разбивать не хочешь? А я что, тебе не нравлюсь?» «Нравишься. Вот и дерзай. А захочу замуж, я тебя быстро окручу», — самоуверенно заявила Женя. «Только я тебя разочарую. Ты у меня не первый. Москвич?» «Почему москвич?» «Да это я анекдот вспомнил». После постели парень говорит девушке: «Милая, можно я буду звать тебя Джульеттой?» «Почему?» «Ты у меня первая». «Хорошо, но я тогда буду звать тебя москвичом». «Почему?» «А ты у меня 412-й». Женя больно ущипнула меня за мягкое место. «Я тебе покажу, 412-й». «Так это же не про тебя, это анекдот», — оправдывался я. Благо в это время все мои анекдоты еще не были бородатыми. «У меня в жизни только один мужчина был», — призналась Женя. «Преподаватель наш, по гармонии. Мне, в принципе, нравятся только умные мужчины в возрасте». «Спасибо». «Не за что». «А ты какой-то странный, не от мира сего», — вдруг призналась Женя. «Даже говоришь как-то странно». «Почему странно?» Я насторожился. «Выделяться мне пока было опасно». «Ну, не знаю. Постоянно слова незнакомые произносишь. И выражение лица у тебя такое многозначительное, и тон снисходительный. Будто знаешь чего-то, чего никто не знает». «Понял. Исправлюсь», — бодро сказал я, а сам подумал. «Вот так Женя раскусила за 3 дня». И добавил: «Тебе бы в КГБ работать, шпионов ловить». «В КГБ пошла бы с удовольствием. Там, наверное, интересно. А исправляться тебе не надо. Я не люблю обычных людей». «Хорошо, не буду», — кивнул я, подумав, что надо внимательнее следить за речью и своим поведением. Не дай бог нарвусь на настоящего КГБшника. В зале было много фирмачей, то есть иностранцев. Они чем-то неуловимо отличались от наших людей. Хотя все в зале были хорошо одеты, иностранцев отличало поведение, манера общения, даже какая-то высокомерность. За соседним столиком сидела интересная пара. Пожилой мужчина в светлом летнем костюме и симпатичная дама в белых перчатках. Они разговаривали на английском языке и искоса с любопытством поглядывали на наш столик. Я немного понимаю по-английски, все-таки поездил по миру, и разобрал несколько слов из их беседы. Они говорили о нас. Мужчина называл меня мафиози и говорил о том, что не хотел бы встретиться с Ромой и Валерой ночью на улице, а женщина восхищалась цветом кожи Жени и ее волосами. Через некоторое время я пошел в туалет. Когда я вошел в огромный мраморный холл туалета, там курил как раз этот иностранец. Увидев меня, он невольно попятился. Я вежливо улыбнулся и сказал ему по-английски: «Не бойтесь, я не мафиози, я простой композитор. А вы англичанин?» «Нет, американец». Мужчина немного успокоился и протянул мне открытую пачку Мальборо. «Курите?» Я не курил, но отказываться не стал. Знакомство с иностранцем мне могло пригодиться. Взяв одну сигарету из пачки, прикурил от его зажигалки. «Откуда у простого композитора такая охрана?» Неожиданно по-русски с легким акцентом спросил он. «Вы, наверное, очень известны?» «Это не охрана, просто мои приятели», — соврал я. «Товарищи по спорту». «А откуда такое шикарное знание русского языка? Лэнгли?» «Нет, к ЦРУ я отношения не имею. Русская бабушка, дворянка, хранительница традиций, воспитала внука на Чехове и Достоевском». «А чем вы занимаетесь сейчас?» — поинтересовался я, хотя слышал, что у американцев неприлично спрашивать, чем они зарабатывают на жизнь. «Я профессор, языковед, преподаю в Калифорнийском университете», — ответил иностранец. «Здесь, в России, я и моя жена отдыхаем как туристы и параллельно практикуемся в языке. Она тоже наполовину русская, из семьи кинопродюсера Майера». Того самого, основателя метро Голдвин-Майер? «О, откуда такие знания?» – удивился профессор. «Для сотрудника КГБ вы слишком выделяетесь из толпы». «Я не из органов. Но вы ведь не поверите. КГБшников у нас действительно много, особенно вокруг иностранцев. Просто я интересуюсь любопытными фактами. Интересно ведь, что простой иммигрант из Минска стал основателем крупнейшей кинокомпании». «Значит, непростой. Талантливый бизнесмен, светлая голова. Ольга, это моя жена, его немного помнит, он ее дедушка». «Ничего себе!» – пришла моя очередь удивляться. «Миллионерша и красавица. Повезло вам». «Ну, с вами девушки не хуже, особенно брюнетка. Жена?» «Нет, подруга, студентка консерватории». «Да, Россия – это родина красивых женщин», – проговорил, кивая иностранец и, спохватившись, добавил. «Меня зовут Леопольд Гарин. Кстати, вот моя визитка». Я взял карточку с золотым тиснением. Говорят, чем витиеватее визитка, тем глупее и авантажнее ее владелец. Но Леопольд на глупца не походил. Слишком хитрые у него были глаза. «У меня визитки, к сожалению, с собой нет. Артур Башкирцев, композитор», – представился я и подумал. «А что, хорошо звучит. Надо привыкать к своему новому званию». «Да и место для обмена визитками не совсем подходящее». «Да уж», – Леопольд огляделся. «Хотя этот туалет больше походит на помещение для приемов. Пойдемте в зал, нас, наверное, уже потеряли». Мы вернулись, и профессор представил меня своей жене, а я познакомил Леопольда со своей компанией. Ольга тоже неплохо говорила по-русски, но акцент у нее был явно сильнее. Мы говорили о кино и спорте, музыке и балете. Я не смог удержаться и все-таки рассказал анекдот на буржуйскую тему. Вот такой. Разговаривают два капиталиста. «Представляешь, — говорит один, — вчера моей жене в глаз попала соринка. Пришлось обращаться за помощью к окулисту, и это стоило мне $300. «Это что?» – сказал второй. «Моей жене вчера в магазине на глаза попалась норковая шуба, и это стоило мне $3000». «Скажите, Артур», – обратилась ко мне Ольга, – «а каким видом спорта вы занимаетесь?» «Айкидо. Это вид японской борьбы. Слышали про Стивена Сигала?» «Нет, а кто это?» Я не помнил, в каком году вышли первые фильмы с участием Сигала, поэтому озвучил общеизвестные факты. «Американец, чемпион по айкидо, единственный европеец, который обучал самих японцев их же борьбе». «А, это типа Брюса Ли?» «Да, только айкидо гораздо зрелищнее кунг-фу, а Стивен Сигал прекрасно бы смотрелся на экране». «Да?» – произнесла Ольга заинтересованно. «Наши в свое время проморгали Брюса Ли, и он уехал сниматься в Гонконг. Потом локти кусали с досады, но было поздно, он уже умер. Если этот ваш Сигал хотя бы в половину эффектен так же, как Брюс, фильмы будут иметь успех. Надо будет подсказать дяде». «Где Сигал живет, вы говорите?» «По-моему, в Сан-Франциско. У него там была своя школа». Она записала имя Сигала в записную книжку, и мне стало очень приятно, что я помог популяризации айкидо. Да и Сигал стал должен мне бутылку. Мы выпили за процветание кинокомпании «Метро Голдвин Майер», за Олимпийские игры в Москве. Еще никто не знал, что американцы будут их бойкотировать. Афган будет в конце 1979 года. Девчонки с любопытством расспрашивали новых знакомых о звездах американского кино, то и дело звучали названия фильмов «Клеопатра», «Каскадеры», «Золото Маккены». Мне казалось, что в СССР в это время демонстрировалось мало американских фильмов, и в основном зрители знали Челентано, Пьера Ришара и Раджа Капура. Но любимым фильмом Жени оказалась лента «Генералы песчаных карьеров», и она замучила Ольгу вопросами о Кенте Лейне и Тише Стерлинг. Мы выпили за советско-американскую дружбу и за Большой театр, за здоровье Картера и Карпова. Всем было хорошо, мы поспорили немного о преимуществах двухпартийной политической системы и романах Стивена Кинга. Леопольд блеснул знанием русского языка и рассказал свежий анекдот от русских эмигрантов. Босс с Брайтон-Бич, собрав на совещании персонал фирмы, говорит: «Должен обратить внимание наших новых сотрудников, прибывших из СССР и работающих непосредственно с русскими клиентами, что выражение «всякая хренотень» не в полной мере отражает ассортимент товаров и услуг, предлагаемых нашей компанией». «Неплохо, Леопольд, неплохо», – похвалил я рассказчика. «Послушайте, Артур, для КГБшника вы слишком начитаны и образованы, хотя вам по должности, наверное, полагается». Разомлевший Леопольд вернулся к пресловутой теме. «Правда, я надеялся, что после 12 лет сотрудничества с учеными Советского Союза, многочисленных конференций и симпозиумов уже заслужил доверие конторы, и представлять ко мне никого не надо?» «Леопольд, я ведь вам уже говорил, что не являюсь сотрудником КГБ». «Да бросьте, Артур, кто еще здесь может быть так информирован и откровенен в суждениях? Чуть ли не каждое предложение – скрытые провокации. Как можно уверенно рассуждать о фильмах и книгах, не видя их? Скажите честно, вы капитан или майор?» «По возрасту скорее майор», — сказал с хитрой улыбкой профессор и похлопал меня по плечу. «Вообще-то верхом моей воинской карьеры было звание рядового связиста отдельного полка связи в Свердловске и музыканта ансамбля песни и пляски Краснознаменного Уральского военного округа. Туда меня перевели после учебки, узнав, что я в армию попал после окончания Пермского института культуры. Я писал сценарий для воинских праздников вместо двух перезрелых методисток, жен старших офицеров, пристроенных в Дом офицеров по блату. Что касается армии, я всегда к ней относился, и сейчас в этом плане ничего не поменялось, резко отрицательно. Не терпела моя творческая личность команд и приказов. Поэтому я обиделся, а так как был уже довольно выпивший, решил во что бы то ни стало доказать иностранцу, что я не офицер КГБ. «Хорошо, смотрите сюда». Я придвинулся к профессору и, прикрывая дисплей мобильного телефона рукой от посторонних взоров, включил ему один видеофайл. Популярный в интернете прикольный японский ролик, пародию на порнушку. Самурай летал с партнершей по воздуху, вертел ее под собой и над собой, в общем, творил, что попало. Даже на американский раскрепощенный взгляд это было запрещенное порно. «Может ли быть у офицера КГБ такое в кармане?» Я торжествующе посмотрел на Гарина. Когда я увидел его округлившиеся глаза, мне стало понятно, что я явно переборщил. «Оля, ты посмотри, какое чудо!» — воскликнул профессор, поворачиваясь к жене. «Это же переворот в технике! Какая-то Nokia! Эти японцы опять перегнали нас на 20 лет!» «Ничего подобного я нигде не видел. Ручной телевизор или даже видеомагнитофон с экраном!» «Что это?» — с удивлением сказала Ольга. «Покажите мне!» Я уже пожалел, что показал профессору телефон и хотел спрятать его обратно в карман, но он так цепко вцепился в него, что вырывать уже было невежливо. Ольга посмотрела на ролик, но в отличие от мужа, ее удивила техника съемки. «Я думала, что все знаю о спецэффектах», — проговорила она. «Кто это снимал? Какая компания? Warner Brothers?» «Нет, не может быть. Они в жизни не опустятся до эротики. Неужели японцы? Откуда это у вас?» «Знакомый привез из Японии», — ответил я, смущаясь, мысленно ругая себя. «Ну и идиот же я. Хорошо, хоть финское слово Nokia напоминает что-то японское». Я убрал телефон в карман и жестом показал официанту, чтобы тот принес счет. Надо срочно сматывать удочки. Мы спешно расплатились и попрощались с иностранцами. Но в вестибюле меня догнала Ольга и остановила за руку. «Я верю вам, что вы не из КГБ, но чувствую за вами какую-то тайну. А я обожаю тайны. Если будете в Америке или в Москве, найдите меня, пожалуйста. Вот моя визитка». Она сунула мне в руку визитку, слегка пожала мне руку и ушла обратно в зал. «А чего вы ему так резко сорвались, Артур? Я только разошлась». Марина уже была тепленькая. Женя взяла ее под руку и повела к машине. Она ни о чем не стала меня спрашивать. Оказалась очень понятливая. Раз уходим, значит, так надо. Ребята тоже не особо суетились, поэтому мы сели в машину и уехали. По дороге в санаторий завезли Валеру к какой-то подружке и договорились, что заберем его завтра в 11 утра. В санатории уже все спали, только дежурная ждала нас, желая получить свои денежки. Она без лишних разговоров расселила нас по номерам, причем, само собой, получилось, что я оказался в одном номере с Женей, а Марина с Ромой в другом. «Что случилось в ресторане, Артур?» – спросила Женя, когда мы остались наедине. «Слишком расслабился. Но ничего, вроде обошлось». «А опасность была, кстати, очень велика. Если меня начнут проверять даже обычные милиционеры, то, не получив документов, сразу начнут обыскивать и найдут телефон. Как я смогу оправдаться, что я не шпион, при наличии такой технологичной штуки в кармане? В КГБ наверняка решат, что это какая-то новая рация, разработанная в ЦРУ. Похоже, пора избавляться от привычки всегда с собой носить телефон». Я немного успокоился и подумал, что вряд ли Ольга с Леопольдом будут рассказывать о телефоне кому-то из органов. Фирмачи терпеть не могли контору. А на Западе им просто никто не поверит. Тем более, что они были уже достаточно навеселе, когда увидели техническую новинку. Может, они и сами не вспомнят завтра ничего. Хотя вряд ли. У Ольги были слишком умные глаза. Остается надеяться, что она не захочет сделать мне что-нибудь во вред. Из-за чего-то она мне явно симпатизировала. «А почему они так всполошились, увидев твой фотоаппарат?» После короткой паузы снова задала вопрос Женя. «Это действительно очень новая, секретная технология. Она еще проходит испытания в Японии. Мне привез аппарат мой знакомый музыкант из Токио. Просил пока никому его не показывать, а я не удержался и похвастался». Не знаю, поверила ли моим сумбурным объяснениям Женя или просто решила отложить вопросы на потом, но, неожиданно толкнув меня на диван, она стала медленно раздеваться. То, что вытворяла Женя в постели, мало походило на занятия по гармонии в консерватории имени Чайковского. Видимо, ее недоступность ей самой порядочно надоела. При всем том, было видно, что она не притворяется, а получает от секса полное удовольствие. В таком возрасте это случается довольно редко, и не скажу, что мне это было неприятно. Сделав небольшой перерыв, мы выпили и стали играть в ролевые игры. Комсомолка уговаривает секретаря комитета комсомола не отправлять ее на картошку. Выпускница консерватории осваивает разные музыкальные инструменты в оркестре. Лучше всего ей удалось поработать с флейтой пикколо. Утром нас разбудил робкий стук в дверь. Оказалось, времени уже было 10:30, и вскоре надо было ехать за Валерой. Неохотно выбравшись из постели, мы сходили на пляж, и утреннее море освежило нас в своих прохладных волнах. Заехав за Валерой, мы позавтракали и решили заскочить на вещевой рынок, чтобы немного прибарахлиться. Рынок в Сочи был гораздо крупнее анапского. Мне сказали, что еще больше были только рынки в Одессе и Калининграде. Я приобрел себе солидный представительный костюм, Марина – пару мини-юбок и разлетайку. Женя, один торговец, предложил джинсовые шорты – последний писк моды. Зная про эксклюзивность товара, торговец за него запросил 300 рублей, как за полный джинсовый костюм. Мне захотелось сделать Жене приятное, и я, проявив чудеса исключительной щедрости, купил шорты, попытавшись предварительно сбить цену до 250. Чтобы носить такие шорты, нужна была достаточная смелость. Размер был редкий и маленький, примерно 42-й. Когда Женя одела шорты и вышла из-за шторки, продавец, увидев, как они сели на ее аккуратную попку, сам зацокал от восхищения. И поняв, что на толстых, богатых тетенек такие шорты все равно не налезут, он согласился отдать их за 250 рубликов. В этих шортах длинноногая, загорелая Женя с распущенными волосами ступала по рынку, подобно королеве. Народ расступался перед ней, как льдины перед ледоколом. Маринка с такой завистью смотрела на Женю, что мне пришлось и ей купить пару дефицитных мелочей. В какой-то момент я немного отвлекся, присматривая себе спортивный костюм, и не заметил, как здоровый толстый кавказец схватил Женю за руку. «Девушка, выпей со мной шампанского! Шашлык, машлык, я угощаю!» Я подошел и убрал его руку. «Извини, дорогой, девушка со мной». Мое появление не произвело на него особого впечатления. Он весил тяжелее меня килограммов на 40. «А ты кто такой? Слушай, откуда взялся? Проблемы хочешь, да?» Вокруг нас сразу образовалось пустое пространство и круг из любопытных зрителей. Я не стал больше разговаривать с пузаном, а просто кивнул своим ребятам. Они тут же заслонили своими могучими фигурами меня с Женей. Кавказец понял, что его огромный живот не катит против их бицепсов, и зло выругавшись на своем языке, повернулся и ушел. «Мне, наверное, не надо было такие шорты надевать», — робко сказала Женя. Она сильно испугалась. «Вот еще. У тебя же к шортам бесплатное приложение. Рома с Валерой», — беззаботно пошутил я. Мы выбрались с рынка и, нагруженные покупками, пошли к машине. По дороге я купил девчонкам потрясающие розы. Такие огромные бутоны можно увидеть только на нашем юге. В двух шагах от машины нас догнала компания. Наш знакомый толстый, любвеобильный кавказец с четырьмя носатыми дружками. «Ну что, поговорим?» Я жестом остановил ребят, которым не терпелось проверить на практике свои достижения в айкидо, и посмотрел на кавказца. «А что, Анвар в курсе этого беспредела?» «А ты что, знаешь Анвара?» – смутился кавказец. «Да вот, хотел познакомиться», – неопределенно ответил я. «Хотел? Давай познакомимся». К нам подошел седой вчерашний чеченец из ресторана с двумя молодыми парнями. «Откуда такой? Назовись. Кто за тебя слово сказать может?» «Артур меня зовут. Абхаз из Анапы меня знает», — ответил я, решив блефануть. «Рустам с рынка со мной работает». «А, Абхаза знаю. Про Рустама тоже слыхал». Голос у Анвара подобрел. «А это что, Жоры, пацаны?» «Да». «К нам по делам или на отдых?» «К Алле Борисовне в гости заезжали». «Да, видел вас за ее столиком. Хотел на саму посмотреть, цветы подарить. Нравится она мне». «Да не вышло пока». «Ничего, она 3 дня выступать будет. На концерте ее увидишь». «Хорошо. А ты, Шота...» Анвар повернулся к оробевшему толстяку. «Когда нормальных людей от лохов сможешь отличать? Да и слюни на чужое добро не распускай». Он с удовольствием посмотрел на Женю и пожал мне руку. «Ну, добро, Артур. Передавай привет Рустаму и Абхазу. Отдыхайте, не волнуйтесь, никто к вам больше не подойдет».